«Не толкайтесь, леди, сохраняйте спокойствие». Родители Гермионы уже заняли им место в очереди, и семья пропихнулась прямо к ним. «Совсем скоро мы увидим его». Раскрасневшись, выдохнула Молли и поправила свою прическу. И через минуту они увидели. За столом сидел молодой и привлекательный мужчина с золотистыми вьющимися волосами, насыщенными голубыми глазами и белоснежной улыбкой. Окружало волшебника множество его портретов, с которых Златопуст подмигивал поклонницам и одаривал их блистательными улыбками. Репортер из ежедневного пророка скакал вокруг стола и непрерывно щелкал своей фотокамерой. Пробегая мимо Рона, он наступил ему на ногу, и парень громко возмутился. Локонс устремил взор на шум и заметил рядом с Роном Гарри. «Боже мой, это же Гарри Поттер!» Толпа мгновенно расступилась. Златопуст вскочил из-за стола и пружинистыми шагами подошел к мальчику. Он схватил его за руку и поволок к столу. Женщины зааплодировали, когда Локонс стал трясти руку Поттера под неистовые щелчки камеры. «Дамы и господа, какие незабываемые минуты! Юный Гарри пришел сегодня во Флориши Блот скупить мою книгу с автографом, но ему не придется тратить деньги. Он получит мое полное собрание сочинений бесплатно. Но это еще не все. Я с превеликим удовольствием и гордостью сообщаю вам, что я приглашен занять пост профессора защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс, чтобы обучать Гарри Поттера». Зрители гремели бурными овациями, пока Локонс наваливал Гарри свои книги. Получив свободу, мальчик направился прямо к Джинни и сунул свои книги в ее котел. «Это тебе, в честь поступления в Хогвартс. Учись хорошо». Когда Рон и Гермиона приблизились к мальчику, за его спиной раздался надменный, противный голос. «Наверняка ты на седьмом небе от счастья, знаменитый, святой Поттер». Не успел войти в лавку, тут же попал на обложку газеты. Малфой скривил губы и перевел взгляд на подоспевшего Рона. «О, и ты здесь. Сколько у тебя учебников? Твоим родителям теперь месяц придется голодать». Пока Гарри и Гермиона держали разъяренного и красного Рона, к Малфою бесшумно подкралась Лили. «Какая встреча, Драко!» Слащаво протянула она. «Давно не виделись. Вижу, ты позабыл мои уроки хороших манер». Малфой побледнел при виде Лили и сильно отшатнулся. Парень до конца учебного года не мог избавиться от наложенного на него проклятия, и она однажды намекнула ему, что от козней Поттеру неприятности у него возникнут куда хуже вздутых рук. «Что здесь происходит?» Вместе с близнецами к детям пробрался мистер Уизли. «Дети, уходим, здесь сумасшедший дом». «Ба, Артур Уизли». Из толпы к ним вышел старший Малфой. Обойдя Лили, словно она заразная, он подошел к сыну и положил ему руку на плечо. «Здравствуй, Люциус», — безразлично выдавил мистер Уизли. «Завалили работой в министерстве, Артур, эти рейды». Он бесцеремонно сунул руку в котел Джинни и вынул со дна старый учебник. «Как погляжу, сверхурочные тебе за это не платят. Стоит ли ради этого позорить имя волшебника? Вам как никому другому известно, каково это». Лили с вызовом шагнула на мистера Малфоя и уставилась на его левое предплечье. «От некоторых пятен имя никогда не отмывается. Омерзительно». Лицо Люциуса исказилось от презрения и злобы. Он посмотрел на Артура. «Ваша семейка якшается с этой гнусью. Ниже падать некуда». Мистер Уизли с близнецами кинулись на Малфоя и со всей силы швырнули его в ряд с книгами. Драко в испуге отпрыгнул, попав прямо в руки Рона и Гарри. Люциус ударил Артура по лицу, и за это ему прилетело в глаз от Фреда. «Немедленно прекратите», — визжал продавец, пока толпа с криками выбегала из магазина. «Мальчики, Артур, не надо», — умоляла миссис Уизли, закрывая Джинни от драки. Они повалили Люциуса на пол, и Лили преградила им путь, оттаскивая Джорджа и Фреда от побежденного Малфоя. Мистер Уизли отступил, поправляя свою мантию. «Хватит», — твердо сказала Лили. «Не стоит уделять им слишком много внимания». В этот момент Рон выпустил из рук хныкающего Драко с фингалом под стать отцовскому. «Забирай книжку, девчонка», — прохрипел мистер Малфой, закинув учебник обратно в котел. «Лучше твои родители не в состоянии купить». Он взял за локоть сына, и они удалились во свояси. «Что вы тут устроили?» — разгорячилась миссис Уизли. «Устроили драку. Еще и при Златопусте Локонсе. Да он там вне себя от радости», — буркнул Фред. «Просил того типа из пророка сцену сражения запечатлеть. Сенсация, драка поклонников за автограф». Молли грозно зыркнула на сына, и тот умолк. До дырявого котла все шагали молча. Может, ребятам и было стыдно, но совсем немного. Они то и дело переглядывались между собой и тайно улыбались. Когда компания вошла в бар, миссис Уизли достала летучий порох, чтобы все прошли через камин обратно, в нору. Последний месяц ребята весело провели время вместе. Они играли в игры, летали на метлах, вместе делали заданные уроки на лето. Лили прочитала купленные книги Локонса и пришла в недоумение. Конечно, в них имелись некоторые полезные советы по устранению опасных темных существ, но по большому счету книги были наполнены небылицами и хвастовством Златопуста, не имеющими ничего общего с существами. Трудно было назвать это учебниками. Зачем Дамблдору на посту преподавателя защиты от темных искусств такой человек, как Локонс? Каникулы кончились. В последний вечер миссис Уизли вместе с Лили накрыли шикарный праздничный стол. Молли запекла вкуснейшее мясо с картофелем и базиликом, сделала закуски с овощами и сыром, а Лили готовила пудинг из патоки. После ужина Фред и Джордж зажгли бенгальские огни, и под чашечки горячего шоколада вся семья наблюдала за красно-голубыми звездами на стенах. Утром миссис Уизли разбудила всех в несусветную рань. Дом стоял на ушах, и в бешеном ритме дети собирали свои вещи. Джордж в одной рубашке жевал на кухне тост и пытался натянуть брюки. Рон тащил свой тяжелый чемодан с третьего этажа. Фред не мог найти свои носки, а миссис Уизли укладывала для Джинни мантии. Гарри помогал Лили искать пергамент с работой по зельеварению, который она оставила в комнате близнецов, чтобы те все списали. Когда времени почти не осталось, мистер Уизли перенес все чемоданы в свой старенький форт, очевидно заколдованный на расширение, потому что иначе ничего бы не убралось. Все уселись по своим местам и наконец поехали на вокзал Кингс-Кросс. Без четверти 11, со страшным опозданием, они подъехали к вокзалу. Артур в спешке приволок тележки для багажа, и дети высыпались из машины, чтобы как можно скорее уложить вещи и побежать на платформу. «Вот-вот тронется поезд», — сетовала Молли, пока они галопом мчались по перрону. За 5 минут до отправления они встали перед барьером. «Перси, ты первый». Перси резко шагнул вперед и исчез. Следом прошел мистер Уизли. «Фред, теперь ты», — скомандовала миссис Уизли. Парень растворился в барьере. За ним испарился и Джордж. Лили прошла через барьер и нагнала близнецов. «Разве мы не будем ждать остальных?» — запыхавшись, спросила Лили у братьев. «Родители посадят их, идем скорее», — крикнул Фред. Она забралась в поезд и стала пробираться с чемоданом сквозь вагоны в поисках Филлис, которая должна была занять ей место. Встретившись с подругой, она закинула вещи на полку и встревоженно уставилась в окно. На платформе было много родителей, провожающих детей, и рыжих макушек в толпе Лили не разглядела. «Одна минута», — оповестила Филлис. «Не волнуйся, они наверняка успели сесть». Лили плюхнулась на свое место и шумно выдохнула. «Что ж, думаю, нам есть что рассказать друг другу», — расслабленно сказала она. Лето было насыщенное. Поезд тронулся. Лили показалось, что она увидела родителей Уизли, но они быстро вошли в тоннель. Платформа 9¾ осталась позади. Часть 16. Грязнокровка. Когда Хогвартс-экспресс преодолел половину пути, девочки переоделись в школьные мантии и достали свои палочки. «Архидиус», — произнесла Лили, и на коленях у Филлис возник прекрасный букет цветов. «Как же я скучала по волшебству. Ты знала, что в Италии у детей нет никакого надзора. Они могут свободно колдовать на каникулах. Я познакомилась с девочкой из итальянской школы волшебства Бризигилла. Она показала мне несколько заклинаний, которых нет в наших учебниках». Филлис покрутила палочку в руке и направила ее на свои ноги. «Реверничар». Школьные туфли из черных превратились в пурпурные. «Забавно», — ухмыльнулась Лили. «Но ведь и у нас есть чары изменения цвета. С одним исключением. Заколдованный итальянским заклинанием объект больше никогда не перекрасишь». Подруги несколько секунд пялились на фиолетовую школьную обувь, после чего взорвались хохотом. «МакГонагалл у тебя съест за нарушение устава», — сквозь слезы выдавила Лили. «А чем ты думала, когда направляла палочку на туфли?» «Думала о черничном джелато, которое отец купил мне в Сан-Марино. Вкус был просто потрясающий». Они снова захохотали. «А ты видела итальянскую школу магии? Только на колдографиях», — тяжело дыша ответила Филлис. «Их крепость, как и Хогвартс, защищена от посторонних. А деревушка под холмом точно наш Хагсмит. Там живут только волшебные итальянские семьи. Кстати, Клоретта подарила мне учебник по магическому миметизму». Она достала из сумки небольшую, аккуратную книгу в коричневом переплете. «Ее мама перевела его для меня. Я почти все наизусть выучила, раз 10 за лето перечитала. При усердной практике смогу менять внешность на какую угодно и голос тоже, а еще видоизменять живых существ». Лили взяла книгу и открыла первые страницы. В книге описывались трансформации частей тела, Тонкости работы с формулами заклинаний, возможные ошибки и способы устранения последствий после неправильного использования миметической магии. Когда она закрыла учебник, Филлис приблизилась к ее лицу с палочкой. Девочка шептала себе под нос заговор на иностранном языке. Выглядело это довольно жутко. Потом она приложила кончик палочки к своей шее и произнесла: «Хогвартс». Из нее вырвался голос, принадлежащий Ми, но более хриплый и тягучий. Лили от неожиданности подпрыгнула. «До идеала далеко», — уныло отозвалась Филлис и опять ткнула палочкой себе в шею. «Пудинг». Во второй раз скопировать голос у нее получилось чуть лучше. Она свела брови, как часто делала Лили, придала лицу задумчивое выражение и мягким, грудным голосом протянула: «Волшебство». Лили поражала, с какой быстротой Филлис учится подобной магии. Сходство голосов на сей раз было поразительным. Она попросила подругу показать ей заклинания по изменению речи, и девочки до самого прибытия в Хогвартс вместе разучивали их. На платформе Хаксмида Лили пыталась найти в толпе Гарри. Поток учеников относил ее к школьным каретам, и черных непослушных вихров она так и не смогла разглядеть. Кареты, запряженные прирученными Хагридом фестралами, уже ждали студентов. Филлис затащила Лили в кэп с когтевранцами, и они двинулись в замок. Прямо напротив них сидели два студента на один курс старше и всю дорогу бросали на девочек заинтересованные взгляды. Филлис с любопытством осматривала долговязого блондина и при первой же возможности завела с ним диалог. Узкоглазый шатен ждал, что и Лили проявит интерес к беседе, но она уткнулась в учебник по миметизму и всем своим видом дала понять, что знакомство ее не интересует. Наконец они подъехали к Хогвартсу, обворожительно мерцающему в россыпи ночных звезд. Лили ощутила, как по телу разливается тепло. Проведя 2 месяца в доме Уизли, она и позабыла, как сильно любит родную школу. Ученики оживленно переговаривались, проходя через гигантские двери замка. Большой зал уже ждал их, чтобы начать церемонию распределения для первокурсников и пир в честь начала учебного года. Когда все расселись по местам за факультетскими столами, Лили заметила, что Гарри и Рона среди второкурсников нет. Она также заметила растерянную Гермиону, которая тоже озиралась по сторонам. Лили намеревалась пойти на поиски мальчиков, но стоило ей встать, как по залу разнеслась приветственная речь от Дамблдора. Она пробежалась глазами по преподавательскому столу и увидела, что Снегга среди профессоров нет. «Неужели мальчики сейчас с ним?» – подумала Лили. Под конец церемонии распределения первокурсников в большой зал вошел Северус. Он быстрым шагом направился прямо к профессору МакГонагалл. Черная мантия угрожающе колыхалась за его спиной. Снег что-то порывисто прошептал Минерве, и она с окаменевшим лицом последовала за ним. Лили проводила их тревожным взглядом, чувствуя, что случилось что-то плохое. Следом за МакГонагалл из большого зала удалился и Альбус, объявив перед уходом о начале банкета. Пока студенты уплетали со стола печеные пироги, свиные колбаски и тушеные гарниры, Лили не отрываясь смотрела на дверь. Через полчаса Снег, МакГонагалл и Дамблдор вернулись на свои места и приступили к трапезе, как ни в чем не бывало. За столом Гриффиндора ученики болтали очень оживленно. Гриффиндорцы то и дело бросали на преподавательский стол взгляды и восхищенно присвистывали. После пира Лили сразу же подбежала к близнецам. «Где ваш брат? Где Гарри? Наказаны, по всей видимости», — будничным тоном ответил Фред. Они не успели на поезд и решили угнать папин автомобиль, чтобы добраться до Хогвартса. Но с приземлением вышло не очень. Вклинился Джордж. Форд занесло в гремучую иву. «Какого?» — у Лили перехватило дыхание. «Они целы, мы их еще не видели», — пожал плечами Фред. «Но профессор МакГонагалл сообщила бы, случись что с братом и Гарри. Так что, думаю, они в порядке». Лили схватилась за волосы. Как им вообще пришло в голову пересечь половину страны на летающей машине? Они и управлять ей толком не умеют. «Да расслабься ты, Мия», — хлопнул Лили по плечу Джордж. Это было самое триумфальное возвращение в Хогвартс. Школа их не забудет. Добравшись до своей спальни, Лили достала карту мародеров и стала искать мальчиков. Рон и Гарри шли по коридору в гостиную Гриффиндора. Значит, они оба чудом пережили встречу с гремучей ивой без травм. Она переоделась в пижаму и легла в постель. Следующим утром перед завтраком Лили поймала обоих мальчишек прямо в вестибюле. С кислыми минами они пересказали события прошлого дня. Они рассказали, что проход закрылся за пару минут до отправления поезда, рассказали, как решились на полет в машине и как попали в гремучую иву. Рон с разочарованием достал свою сломанную палочку и показал Лили. Сперва она хотела отчитать их за безрассудство, но история с барьером ее крайне взволновала. Проход не может закрываться перед волшебниками, если только его не заколдовали. Пока Лили ковыряла овсяную кашу, над студентами закружили совы с утренней почтой. Рядом с ее тарелкой приземлилась серая сова, держащая в желтом клюве ежедневный пророк. Она сунула сове в мешочек монетку, и та сразу же упорхнула, оставив посылку на столе. Едва Лили раскрыла газету, как за столом Гриффиндора загремел страшный голос. «Как ты посмел украсть машину? Это совершенно чудовищно. Вы с Гарри могли погибнуть. Погоди, доберусь еще до тебя. Твоему отцу на работе предстоит суд, и это полностью твоя вина. Еще одна провинность, и мы немедленно заберем тебя из школы». Она сразу узнала в громовещителе миссис Уизли и посмотрела на умирающего со стыда Рона. Мальчик сжался настолько, насколько мог, лицо у него горело. Половина зала смеялась над ним, громче всех гоготал Малфой и его друзья со стола Слизерина. Лили расстроила, что Артуру Уизли грозило судебное разбирательство. Пусть он и говорил, что в законе есть оговорка, но его все равно могут уволить. Мальчики вместе с Гермионой быстро покинули большой зал. Лили допила свой чай и направилась с Филлис на трансфигурацию. Прошла первая учебная неделя. Лили была рада вернуться в теплицу и ухаживать за растениями. На травологии стебль познакомила учеников четвертых курсов с бубонтюберами. На первых уроках они собирали в драконьих перчатках с этих растений гной. Флитвик учил студентов манящим и отталкивающим чарам. МакГонагалл практиковала с курсом заговор обмена, а на уроке по уходу за магическими существами Киттлберн учил детей правильно обращаться с фвуперами. Проникнувшись в конце прошлого года подобием симпатии к Снегу, Лили ожидала, что и его отношение изменится хоть чуть-чуть к лучшему. Однако Северус продолжал избегать прямых взглядов и проходил мимо ее парты так, словно там никто не сидит. Близнецы с первого занятия схлопотали 10 штрафных очков за глупую шутку, а Гарри и Рону на уроке в пятницу досталось 5 штрафных очков за невнимательность. Но даже Снег не разочаровал Лили так, как новый преподаватель по защите от темных искусств. Несравненный, всесильный и блистательный златопуст Локонс оказался так же бесполезен, как и его книги. На занятии он говорил только о своих великих свершениях, а все его знания о побежденных магических существах были очень туманны. Он не мог ничему научить своих студентов. В субботу утром Лили пошла на огород Хагрида, чтобы выдергать морковь. Во время работы она увидела, как над полем для квиддича взлетели красные фигуры на метлах. Команда Гриффиндора пришла на тренировку. Лили палочкой быстро сложила морковки в корзины и направилась к трибунам, чтобы посмотреть, как Гарри тренируется. Добравшись до поля, Лили увидела на скамье маленького мальчика с камерой, который неустанно фотографировал сборную. Через 5 минут на поле пришла команда Слизерина с метлами в руках, и Вуд от злости чуть не врезался в землю. «Какого черта, Флинт?» – заорал Оливер. «Сейчас наше время для тренировок. Я забронировал весь стадион. Убирайтесь». Вся команда Гриффиндора приземлилась рядом с Вудом. Лили подошла к близнецам, и Бличли с Пьюси смерили ее презрительным взглядом. «Плевать, что забронировал», – язвительно ответил Маркус. «У меня письменное разрешение от профессора Снегга. Вот, смотри, я, профессор С. Снег, разрешаю команде Слизерина провести тренировку на поле для квиддича в связи с тем, что им необходимо опробовать нового ловца». Флинт протянул Вуду пергамент, и тот пробежался по строкам. «У вас новый ловец, и кто же он?» Из-за спин слизеринцев вышел Драко Малфой, который был ниже остальных игроков на голову. «Малфой!» — выкатил глаза Гарри. «Да, Поттер!» — самодовольно улыбнулся Драко. «И это не последний сюрприз». Он вытянул руку и показал свою метлу. Это был Nimbus 2001, новейшая скоростная модель. У остальных членов команды в руках поблескивали такие же новые метлы. «Откуда они у вас?» – спросил Фред, стиснув свой старенький чистомет. «Отец Драко подарил. С вашими развалюхами их и рядом не поставить», – ответил ликующий Флинт. Пока гриффиндорцы пытались переварить услышанное, к ним подбежали Рон с Гермионой. «Почему вы не играете?» – спросил рыжий мальчик. «Что происходит? А этот почему здесь?» «Я новый ловец Слизерина, Уизли», – вальяжно протянул Малфой. «Твоя команда любуется новыми метлами нашей сборной. Их купил мой отец. Если вы соберете со своего факультета деньги, то тоже сможете такие купить. А свои чистометы вам лучше продать в музей. Единственное правильное применение для этой древности». Команда Слизерина залилась хохотом. «Зато никто с Гриффиндора не покупал себе место в команде», — выпалила Гермиона. «Всех игроков взяли за талант». Смех резко прервался. Уродливое лицо Флинта передернуло от злобы. Малфой изобразил гримасу отвращения. «Твоего мнения не спрашивали, поганая грязнокровка». Близнецы рванули с кулаками на драка, но Лили опередила их. В один прыжок она оказалась перед Малфоем и с размаху залепила ему пощечину. Мальчишка свалился на стоящего позади Теренса. Флинт кинулся на Лили, но его отбросил Фред. На Фреда полетел Майлз, по пути столкнувшись с Джорджем. Началась потасовка, сопровождаемая громкими криками и ругательствами. Рон в ярости направил палочку на драка. «Ешь слизней!» – проверещал он, и зеленый луч из сломанной палочки отбросил его назад. Драка мгновенно остановилась. Все уставились на лежачего, позеленевшего Уизли. «Что с тобой, Рон?» – взволнованно спросила Гермиона и склонилась над ним. Мальчика с шумом вырвало на траву. В его рвоте были живые, ползающие слизняки. Слизеринцы стали гадко смеяться над пострадавшим Роном. Малфой скрывался за широким Флинтом и тихо посмеивался, левая щека у него пылала. «Ведите его к Хагриду», — велела Лили и уставилась на слизеринцев. «Закройте свои рты, ты здесь не командуешь, Райдер», — выплюнул Маркус. «И ты еще пожалеешь о том, что сделала с драка». «Да ну», — она вытащила палочку из пучка волос. Группа слизеринцев сразу попятилась. «Кто из вас попробует заставить меня пожалеть?» «Ме, там снег», — тихо сказал ей Джордж. Все повернули головы в сторону замка. Северус в своем черном одеянии стремительно приближался к стадиону. Лили опустила палочку и заметила, как потупились гриффиндорцы. Слизеринцы наоборот расслабились. «В чем дело, мистер Флинт? Почему вы не тренируетесь?» — спросил Снег. «Профессор, команда гриффиндора устроила драку. А она», — Флинт указал пальцем на Лили, — ударила драка. «Надо было сперва тебе врезать, чтобы жаловаться не смог», — прошипела Лили, испепеляя глазами Маркуса. «А если твой ловец еще раз назовет кого-нибудь грязнокровкой, то ему придется отращивать новый язык, потому что старый я ему вырву». «Молчать», — рявкнул Снег. «Райдер, немедленно в мой кабинет». «Конечно, профессор», — саркастично бросила Лили, даже не взглянув на Северуса. Она сунула палочку в волосы и ушла с поля. На полпути к замку ее догнали близнецы. «Он наказал вас, снял 10 очков». «Ерунда, мы думали, будет хуже». «Вуд чуть в обморок не шлепнулся», — ответил Фред. «А с тобой теперь что?» — обеспокоился Джордж. «Снег тебя просто так не отпустит. Пусть делает, что хочет», — желчно процедила Лили. «Страшнее препарирования летучих мышей ничего быть не может, а этим оружием он уже воспользовался в прошлом году». Кабинет Снега оказался заперт. Северус явился в подземелье через полчаса после Лили и открыл ей дверь. «Поднимать руку на учеников недопустимо, мисс Райдер», — сходу начал Снег, направляясь к своему столу. «Впредь я советую вам воздерживаться от подобных мер». Он принялся раскладывать пустые склянки на своем столе. Лили ждала продолжения, но Снег ничего не говорил. «Это все?» — поинтересовалась она после долгой минуты молчания. «Вы хотите получить от меня наказание?» — холодно вопросил Северус. «Нет», — спешно ответила Лили. «Тогда свободны». Она в смятении покинула кабинет Северуса и простояла у его двери несколько секунд. Потом Лили вспомнила про бедного Рона и побежала в хижину Хагрида, чтобы узнать о состоянии мальчика. Часть 17. Тайная комната. Посещать лесничего ей не пришлось, так как Лили столкнулась с троицей на внутреннем дворе. Уизли перестала рвать слизняками. Он был бледноват, но чувствовал себя удовлетворительно. Ребята пошли в большой зал на обед, где их ждали пироги с почками и морковный морс. За столом слизерина на Лили искоса поглядывали Майлз с Тедом. Очевидно, Бличли рассказал друзьям про утренний инцидент. Скорее всего, они ожидали, что на этот раз Снег собьет с нее спесь и жестко накажет. Но Лили вела себя как обычно и на косые взгляды отвечала с вызовом. Она больше не собиралась закрывать глаза на несправедливость в отношении маглорожденных волшебников. Она не позволит Крау и Малфою отравлять чужие умы. Времена изменились, пожиратели смерти должны либо начать новую жизнь, либо исчезнуть. Сентябрь кончился. Октябрь принес с собой проливные дожди и осенние краски будто смыло. Небо стало серым, трава потемнела, деревья сбрасывали последние листья. Хагрид этой осенью вырастил гигантские тыквы, размером с карету. Лили встречалась с ребятами и лесничим только за приемами пищи, потому что все были заняты своими делами и не могли пересекаться в свободное время. Гермиона углубленно занималась в библиотеке, Гарри вместе с близнецами пропадали на тренировках по квиддичу, Вуд гонял их в любую погоду до посинения, а Рон пытался сладить со своей волшебной палочкой, которая совсем вышла из строя. Лили неоднократно предлагала ему написать родителям и заменить палочку на новую, но мальчик боялся гнева своей матери и продолжал вредить сломанной палочкой не только себе, но и окружающим. Однажды на уроке она вырвалась из рук Уизли и ударила в лоб профессора Флитвика. На месте удара сразу вскочил большой зеленый фурункул. В день Хэллоуина большой зал украсили живые летучие мыши и огромные тыквы Хагрида. Дамблдор пригласил на вечеринку труппу танцующих скелетов, а эльфы приготовили шикарный праздничный стол. На сей раз учеников и преподавателей угощали картофельным пудингом, паучьими яйцами, тыквенным супом и сосисками-мумиями. На десерт эльфы подготовили яблоки в карамели, лакричное желе и мармеладных вампиров. Гарри, Рона и Гермионы на празднике Хэллоуина не было. Они обещали пойти на юбилей смерти почти безголового Ника. Лили эта затея не слишком понравилась, но детям очень хотелось посмотреть, что из себя представляют подобные приемы, и она смирилась. Филлис получила по почте от мамы магловские ободки с рожками. Фиолетовые, под цвет туфель, она надела себе на голову, а черные нацепила на Лили. Так они и сидели весь вечер, объедаясь кушаньями и запивая их тыквенным соком. Под конец пира студенты стали разбредаться по гостиным. Лили ждала, что ребята появятся хотя бы к десерту, но они не пришли. Она вышла из большого зала вместе с Филлис и услышала наверху шум. Слизеринцы стали подниматься по лестнице, чтобы узнать, в чем дело. Девочки последовали за ними. На третьем этаже образовалась толпа из учеников. Протиснувшись вперед через старшекурсников, Лили увидела Гарри, Рона и Гермиону в центре большой лужи, а за их спинами, на стене, было написано страшное послание кровью. «Тайная комната снова открыта, трепещите, враги наследника». Подняв глаза, она заметила окоченевшую кошку Филча, висевшую на скобе от факела. Троица испуганно озиралась по сторонам, никто не решался подходить к ним ближе. Лили шагнула к сыну и положила руку ему на плечо. «Враги наследника, трепещите!» — громко крикнул Малфой и криво улыбнулся, глядя на Гермиону. «Что здесь происходит?» — прокаркал Филч, толкая первокурсников и пробираясь к стене. Увидев кошку, Аргус схватился за голову. «Миссис Норрис, что с моей кошкой?» Ошалелыми глазами он осмотрел стоящих в луже ребят и остановился на Гарри. «Ты убил мою кошку, Аргус!» Дамблдор вышел из толпы студентов в сопровождении остальных преподавателей. Он аккуратно снял кошку со скобы. «Прошу старост факультета проводить учеников в спальне. Мистер Филч, и вы», — Альбус указал на троицу с Лили, — «идемте со мной. Мой кабинет ближе всех, директор», — вклинился сияющий Локонс. Дамблдор направился в класс Зетти вместе с МакГонагалл и Снегом, пока ученики медленно разбредались по общим комнатам. Златопуст в припрыжку шел за профессорами, а следом за ним плелись Гарри, Рон, Гермиона и Лили. Когда все вошли в кабинет, Локонс зажег свечи и уступил свой стол Дамблдору. Тот стал рассматривать, прощупывать миссис Норрис и шептать над ней заклинания с палочкой, пока все, кроме Локонса, сохраняли молчание. Кошку убили заклинанием, вероятно, трансмогрифианским. «Эх, жаль, меня рядом не было. Мне известно обратное заклинание. Я бы точно спас кошку», — трещал Златопуст, расхаживая по кабинету. Филч сидел у стола, уронив голову в ладони, и тихо всхлипывал. МакГонагалл тоже склонилась над кошкой, а Снег стоял рядом с Лили и наблюдал за Локонсом. «Кажется, в Уагадугу», — продолжал болтать Локонс, — «было несколько подобных случаев, они подробно изложены в моих книгах. Помнится, я тогда раздал несколько амулетов, и все прекратилось». Дамблдор поднял голову. «Она жива, Аргус, жива», — сломанным голосом выдавил Филч. «Но ведь она окоченела, оцепенела. Но причину я пока не установил. Спросите у него». Филч ткнул пальцем в Гарри. «Это очень темная магия, ученику второго курса такое колдовство не под силу», — спокойно сказал Дамблдор. «Это все он. Вы видели, что он написал на стене, неправда?» — встряла рассерженная Лили. «Гарри к этому не причастен». «Тогда это была ты», — брызжа слюной, крикнул Аргус. «Конечно, темная магия. Это ты заколдовала мою кошку. Позвольте мне сказать», — прозвенел ледяной голос Снега. «Мисс Райдер была на пиру весь вечер, но я что-то не припомню, чтобы мистер Поттер и его друзья присутствовали в зале. Мы были на празднике привидений, нас пригласил почти безголовый Ник», — оправдывался Гарри. «Как же вы тогда оказались на третьем этаже?» — допытывался Снег. «Мы устали и пошли спать», — промямлил мальчик. «Без ужина?» — у Рона в этот момент сильно заурчал живот. «Я считаю, что они что-то скрывают, директор, заключил Снегг. Их стоит наказать, чтобы стали разговорчивее. За что наказать? Повысила голос Лили. Они ничего не сделали. Помните о презумпции невиновности, Северус. Твердым голосом сказал Дамблдор. Мы расколдуем миссис Норрис, Аргус. У мадам Стебль зреет урожай мандрагор. Мы приготовим из них снадобье и оживим кошку. А пока все свободны. Лили схватила детей за руки и выволокла из кабинета. Они сбежали на первый этаж и вошли в первый попавшийся пустой класс. А теперь рассказывайте, как вы оказались там на самом деле. Велела она и скрестила руки на груди. Гарри рассказал ей про голос, который слышал несколько раз в стенах Хогвартса. Он хотел убить, хотел крови. Тихо закончил Гарри. «А вы слышали?» – спросила Лили у Рона и Гермионы. «Нет», – хором ответили дети. «А что еще за тайная комната?» – вдруг спросил Гарри. «Что это значит?» «Это старая легенда, Гарри. Никакой тайной комнаты нет». Лили помнила рассказы Джеймса о том, как мародеры создавали карту. Она помнила, как они с Сириусом, Питером и Римусом искали потайные ходы замка. Джеймс и Сириус был одержимы найти комнату, спрятанную Слизерином. Они множество раз прочесывали замок, но ничего не нашли. И все же, что это за легенда? Лили села на стул первой парты. Дети сели рядом, повернувшись к ней. Вы знаете, что нашу школу основали 4 величайших волшебника всех времен. Годрик Гриффиндор, Пенелопа Пуффендуй, Кандида Когтевран и Салазар Слизерин. Сперва они жили вместе. Вместе выбирали и обучали юных волшебников. Но со временем Салазар Слизерин стал требовать от других волшебников более строгого отбора. Он хотел, чтобы в школе учились дети только чистокровных семей. Другие основатели не поддерживали его. В конце концов Слизерин так и не смог примириться с присутствием маглорожденных волшебников и покинул школу. Но до своего ухода он создал комнату, в которой спрятал чудовище, способное избавить школу от учеников, недостойных изучать магию. По легенде, открыть эту комнату способен лишь наследник Слизерина, но никакой комнаты не существует. Собственно, как и выживших наследников Салазара. Да уж, выдохнул Рон, этот Салазар Слизерин был ненормальный, вот откуда пошла чушь про чистоту крови. Ни за что бы не пошел на его факультет, даже если бы меня шляпа распределила. То есть, ой, он виновато уставился на Лили. Теперь все по-другому, Рон, улыбнулась Лили. На факультете Слизерина учатся такие же волшебники, как и на других факультетах. Ну, она закусила губу, с некоторыми исключениями. Часы в коридоре пробили полночь, скорее в спальню, спохватился Гарри. Не хватало еще получить штрафные очки за нарушение режима. На первую субботу ноября назначили чемпионат по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином. Лили в целях безопасности снова зачаровала метлу Гарри, чтобы никто не мог наложить на нее проклятие. Команда Флинта была на подъеме. Они не сомневались в своей победе, ведь у них были самые быстрые метлы. Гриффиндорцы за завтраком сидели тише воды ниже травы. Лили подошла к близнецам и пожелала им удачи, под конец шепнув Фреду, чтобы они приглядывали за Поттером. Погода стояла пасмурная. Кутаясь в плащи, ученики к полудню поднялись на трибуны, пока сборные переодевались в спортивные мантии. Вскоре команды вышли на приветствие. Школа встретила спортсменов радостными криками и веселым свистом. Мадам Трюк объявила о начале и 14 игроков взмыли в облачное небо. Стоило Гарри подняться над стадионом, как в него тут же полетел чей-то бладжер. Фред махом отбил его в сторону Пьюси, но мяч развернулся и снова полетел в Гарри. Справа на поле подоспел Джордж и отправил бладжер прямо в Малфоя. Однако и в этот раз мяч сменил направление, не долетая до Драко. Гарри полетел вниз, мяч следом за ним. «Что за чертовщина?» – свирепела Лили, глядя за мальчиком в бинокль. Начался дождь. Рядом с Гарри летали близнецы, не принимая участия в игре, и отбивали от мальчика бладжер как можно дальше. Слизеринцы забивали голы один за другим. Все обернулось против Гриффиндора. У противников были самые быстрые метлы, за ловцом гоняется заколдованный мяч, загонщики пытаются его остановить, да еще и видимость испортилась. Вуд дал сигнал для тайм-аута. Команда слезла с метел и короткое время что-то обсуждала под презрительное улюлюканье и смешки от сборной Слизерина. Через 10 минут мадам Трюк подула в свисток, игра продолжилась. Гарри резко полетел вверх, а близнецы остались с командой. Бладжер стремительно помчался за мальчиком и Лили вскочила с места. Почему Фред и Джордж перестали защищать его? Гарри делал восьмерку, летал зигзагом, входил в штопор, падал в крутой пике, чтобы уворачиваться от мяча. Бладжер явно уступал в маневренности. Внезапно мальчик застыл на месте, глядя в сторону Малфоя. В этот самый момент мяч ударил его в руку, и Гарри чуть не свалился с метлы. Лили помчалась вниз, прямо на поле. Пока она бежала на стадион, Гарри поймал другой рукой снитч и камнем полетел к земле. «Импедимента!» На бегу закричала Лили, направив дрожащей рукой палочку. Мальчик замедлился в воздухе и осторожно опустился в мокрую грязь. Прямо перед Гарри находилась преподавательская ложа, и оттуда молниеносно прибежал Златопуст Локонс. Он склонился над мальчиком, намереваясь его заколдовать. «Нет!» Голос Лили потонул в диких выкриках и свистах со стороны болельщиков. Когда она добралась до Гарри, было уже поздно. Локонс применил заклинание, удалив из поврежденной руки все кости. «Что вы наделали?» – заверещала Лили, падая рядом с надувшейся красной рукой Гарри. Мальчик находился на грани обморока. «Да, такое иногда случается», – бормотал Локонс. «Главное, что рука больше не сломана. Мисс Райдер, отведите его в больничное крыло, а там мадам Помфри, закончит лечение». Она хотела придушить Златопуста на месте. Бережно обхватив сына, Лили поволокла его в лазарет. Рядом шли гриффиндорцы, среди которых бежал маленький мальчик, непрерывно щелкающий их своей камерой. Лили вспомнила, что видела его на первой тренировке команды. Мадам Помфри пришла в нескрываемое бешенство после осмотра Гарри. «Почему его сразу не отвели ко мне? Я бы мигом срастила кости. А чтобы вырастить новые? Но вы ведь сможете?» – жалобно спросил Гарри. «Смогу, конечно же, но это будет больно. Тебе предстоит очень тяжелая ночь, Поттер». Часть 18. Змея. В воскресенье Лили не успела застать Гарри в больничном крыле. Помфри его рано утром выписала. Она обратила внимание на ширму рядом с одной из коек, и Папперс сказала ей про новое нападение в школе. На сей раз пострадал ученик, и Лили с ужасом увидела оцепеневшего первокурсника с Гриффиндора, того самого, который постоянно фотографировал Гарри. В ней закрались серьезные сомнения насчет своей убежденности в отсутствии тайной комнаты. Что если она действительно существует, а найти ее может лишь наследник Слизерина? Но ведь никаких наследников у него не осталось, Лили это доподлинно знала. Род Слизерина прервался давным-давно, его потомки выродились, создавая близкородственные браки. Возможно, они и оставили инструкцию, как открыть комнату, и спрятали ее в школе, а кто-то из учеников нашел. Но почему не находили прежде? И что за чудовище может обитать в комнате? Кто способен просуществовать сотни лет? И разве будет оно подчиняться всякому, кто откроет комнату? С тревожными мыслями Лили вышла к мосту между северным и западным крылом. Там она повстречала близнецов вместе с Джинни, которая была сама не своя. Она осунулась, побледнела и шла заплаканная. Завидев Лили, она убежала, а братья остались на месте, сочувственно глядя ей вслед. «Что с ней?» – спросила Лили. «Переживает. На Колина Криви напали вчера ночью, он застыл прямо как кошка Филча. А они с Джинни за одной партой сидели», – тихо проговорил Джордж. «Я видела мальчика в больничном крыле. Ужасно. Остается надеяться, что мерзавца скоро поймают», – жестко вставил Фред. «Кстати, верни нам карту, неделя прошла». Вечером Гарри рассказал ей, как к нему в лазарет снова пришел Эльф Добби. Домовик вновь умолял мальчика покинуть школу и признался, что именно он заколдовал проход между платформами и Бладжер во время игры. Лили спрашивала про этого эльфа на кухне Хогвартса, но никто ей не сказал, чьей семье принадлежал Добби. Гарри был уверен, что домовик действовал по своей воле, но это было невозможно. Разве может эльф ослушаться своего хозяина? После новости о нападении на Криви ученики в панике запасались амулетами и талисманами для отпугивания нечисти, которыми предприимчивые старшекурсники подпольно торговали в стенах замка. Лили раздражала эта шарлатанская деятельность, но Адриана внезапно напомнила ей про свой рождественский подарок и предложила носить его на шее. Верить в чудодейственные свойства амулета Лили не стала, но все же повесила его на шнурок и спрятала за рубашкой школьной формы. Спустя пару недель шумиха улеглась. Новых нападений не было, и разговоров о тайной комнате в коридорах стало меньше. В середине декабря на доске объявлений в большом зале вывесили пергамент, информирующий об открытии дуэльного клуба. Лили прочитала его вместе с Филлис после обеда. «Здорово, правда?» – прозвучал высокий и бодрый голос за спинами девочек. Лили обернулась и увидела Лорен Марлоу. Рядом с ней стоял парень ростом чуть выше ее, с такими же соломенными волосами и узкими серыми глазами. «Давно не виделись, Лорен». Приветливо улыбнулась Лили. «Да, дуэльный клуб, это отличная идея. Наконец-то мы перейдем к практике», – вдохновленно протянула девочка. «Кстати, это мой старший брат, Дарин, он тоже с Пуффендуя». Парень бегло осмотрел Лилис Филлис и вежливо поздоровался. «Вот бы занятия проводил профессор Локонс», – с придыханием лепетала Лорен. «Вот бы нет», – процедила Лили сквозь зубы так, чтобы она не услышала. Филлис дернула ее за рукав, и они попрощались с Марлоу, направляясь в читальный зал, чтобы сделать домашнее задание. В 8 вечера вся школа собралась в большом зале. Факультетские столы исчезли, а в центре появился длинный подиум, украшенный золотыми звездами. Ученики с палочками в руках шумно болтали, пока на возвышение не забрался Златопуст в парадной лиловой мантии. Следом за ним поднялся Снегг. «Приветствую вас», – блистательно улыбнулся Локонс. «Подходите поближе. Всем меня видно, всем меня слышно, замечательно. Профессор Дамблдор поддержал мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, научитесь правильно сражаться с противниками. Мой жизненный опыт подсказывает, что это вам необходимо. Советую подробнее ознакомиться с этим опытом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снегг, он немного разбирается в дуэлях, поэтому сможет помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. Но, не беспокойтесь, мои друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости». Северус криво усмехнулся, глядя на Златопуста. Лили мысленно попросила Снегга прикончить этого кретина, пока он не начал калечить детей. Дуэлянты обменялись приветственными поклонами и вытянули палочки на манер шпаг. «На счет три нужно произносить заклинание», — манерно проголосил Локонс. «Раз, два, три, экспеллиармус!» — крикнул Снегг, и яркая молния отбросила Локонса к стене. Девочки в испуге закрыли рты руками, а мальчики сдавленно посмеивались. Лили злорадно ухмылялась, пока Златопуст кое-как поднимался на ноги, мантия у него сбилась в кучу, кудри торчали в разные стороны. «Блестяще!» «Профессор Снегг», – прокряхтел он, – «вы применили заклинание разоружения, и я лишился оружия». Локонс подобрал свою палочку. «Браво, профессор Снегг, браво! Конечно, я сразу разгадал ваш замысел, и если бы хотел отразить удар, то сделал бы это очень просто, но ученики должны были увидеть. На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к практике». Профессора разбили учеников на пары. Лили пыталась подсмотреть, с кем встал Гарри, но ее оттеснила подальше группой третьекурсников. Златопуст поставил напротив нее одногруппницу Бетти, которая в страхе поежилась, не смея даже палочку поднять. «Палочки на изготовку!» – воскликнул Локонс. «На счет три попытайтесь обезоружить противника, но никакого насилия, нам не нужны несчастные случаи. Раз, два, три!» – отовсюду полетели вспышки. Студенты посылали друг в друга атакующие заклинания. Бетти попыталась обездвижить Лили, но та мгновенно выбила у нее палочку из рук. Схватка была неравной. Мимо них пролетел второкурсник с Скоктеврона, а в двух шагах на пол упал первокурсник с Гриффиндора, из носа у него хлестала кровь. «Боже, боже!» Носился между покалеченными детьми Златопуст. Он подбежал к первокурснику и протянул ему платок. «Вот, прижмите, Бут. Осторожно, мисс Фасетт. Всем остановиться. Пожалуй, нужно было начать с защиты». Два старшекурсника на помост для демонстрации. Взгляд Локонса остановился на Лили. «Вот, вы, мисс». Она поднялась на подиум, оглядывая учеников. Рядом с Северусом Лили нашла Гарри, сидящего на полу. У его ног валялся багровый Малфой. «Да, вы подойдете. Прошу вас показать, как следует защищаться от нападения». Закивал Златопуст, и напротив Лили встал Дарин, смахивающий с глаз соломенные пряди. «Палочки на изготовку». Лили завела левую руку за спину, принимая боевую стойку. Парень навел на нее палочку и согнул колени, будто готовился к прыжку. «Раз, два, три, конфундус!» – завопил Дарин. «Противо!» – незамедлительно крикнула Лили. Заклинание врезалось в щит и полетело обратно в шестикурсника. Он свалился на пол, потерянно оглядываясь. «Экспеллиармус!» Палочка дарена выскочила из его руки и отлетела прямо к Лили. Она смогла поймать ее в воздухе. Лили подошла к парню и снова направила на него палочку. «Фините инкантатим». Дарин пришел в себя и сосредоточенно уставился на Лили. Он принял из ее рук свою палочку и медленно поднялся на ноги. «Превосходно, мисс!» – хлопал Златопуст, пока они слезали с подиума. «А теперь младшие курсы. Долгопупс, Финч, Флитчли, поднимайтесь. Плохая идея, профессор Локонс», – сказал Снегг, приближаясь к центру. Долгопуп с самым простым заклинанием способен натворить большие беды. Я бы предложил вам мистера Малфоя и Поттера». «Прекрасно», — засветился Златопуст и жестом пригласил мальчиков к помосту. Лили с тревогой смотрела, как Гарри поднимается наверх и принимает стойку. Северус что-то шепнул на ухо Малфою, а Локонс пытался научить Гарри какому-то заклинанию. «Раз, два, серпенсортя!» — взревел Драко. Из его палочки вылетела длинная черная змея. Дети в ужасе закричали и отпрянули назад. Лили заскочила на помост, загораживая Гарри. «Не двигайтесь!» — скомандовал Снег. «Я ее сейчас уберу. Позвольте мне, профессор!» — вклинился Локонс и взмахнул палочкой. Змея резко взлетела к потолку, а потом шлепнулась на пол рядом с Джастином Финч-Флитчли. Она встала вертикально и раздвинула грудные ребра, намереваясь напасть. Неожиданно Гарри оттолкнул Лили и направился прямо к змее. Он издал глухое и зловещее шипение. Змея вдруг опустилась, свелась в кольцо и прижала голову к полу, не отрываясь от мальчика. Снег взмахнул палочкой и уничтожил змею, оставив лишь маленькое черное облако. В зале повисла мертвая тишина. «Ты натравил ее», — взвизгнул Джастин и убежал прочь. Все боязливо косились на Гарри, пока Рон и Гермиона не стянули его вниз и не увели из зала. Лили колотила дрожь. Она стояла на месте, пустыми глазами провожая уходящих студентов. Когда все вышли, она заметила Снега, который изучающе смотрел на нее. «Это ваша вина», — дрожащим голосом выдавила Лили. «Вы научили Драко заклинанию?» «Нет», — железно ответил Снег. «Это была импровизация мистера Малфоя. Я посоветовал ему отталкивающие чары. Вы врете», — в неистовстве произнесла Лили, хотя в глубине души понимала, что это не так. «Мисс Райдер, вы специально поставили его против Гарри. Вы знали, что они не ладят». Злость переполняла ее и изливалась наружу. «Это ваша вина». Северус молчал, внимательно вглядываясь в лицо Лили. «Ничего бы не случилось, ничего бы не было», — безумно бормотала она. «Это все вы, вы». Лили спрыгнула с возвышения и быстро покинула большой зал. Стоило ей закрыть дверь, как из глаз брызнули слезы. «Откуда Гарри знает змеиный язык? Никто его этому не учил. Что если им кто-то управляет?» На следующий день Лили пропустила все уроки, отлеживаясь в лазарете мадам Помфри и следя за Гарри по карте. Она несколько раз подходила к Криви, рассматривая его и пытаясь понять, что с ним произошло. Позже она заметила, как мальчик в одиночестве направился к библиотеке и решила проследить за ним, покидая больничное крыло. Когда она вошла внутрь библиотеки, Гарри там уже не было. Вдруг на третьем этаже послышались громкие вопли. Она бросилась вниз, запинаясь на ступеньках, и на повороте чуть не вылетела за перила. В коридоре студенты толпились рядом с оцепеневшим Финч-Флетчли, над которым стоял Гарри. Он потрясенно смотрел на присутствующих, пока его взгляд не перехватила Лили. Он словно искал защиты, крича глазами: «Это не я, я так и знал», — заверещал побледневший мальчик из толпы. «Замолчите, Макмиллан», — велела Минерва, приближаясь к Гарри. Следом за ней прибежали Флитвик и Синистра, спешно поднимая оцепеневшего Джастина и унося его к мадам Помфри. «За мной, Поттер», — сказала МакГонагалл. Мальчик безоговорочно последовал за профессором. Часть 19. Двойное нападение. Лили должна была узнать, причастен ли Гарри к нападениям в школе и держат ли его в подчинении чужие руки. Самым простым способом получить ответ на второй вопрос было применение контрзаклинания к мальчику. Но если магия наложена темная, то и сила произносимого заклинания должна быть огромной. Лили воспользовалась одним из тайных ходов замка, чтобы подкараулить МакГонагалл и Гарри в пустом коридоре. Когда мальчик прошел мимо, она сконцентрировала всю свою магическую энергию. «Фините!» — шепнула Лили, направив палочку в спину Гарри. Ничего не произошло. Она вылезла из укрытия, спрятала палочку в мантию и нагнала их. «Профессор, вы ведь ведете Гарри к директору, мисс Райдер, верно?» Строго отозвалась Минерва, продолжая идти вперед. «Мне нужно срочно увидеть профессора Дамблдора. Поэтому, если вы не против, я пойду с вами. Профессор Дамблдор желает побеседовать с Поттером наедине», — недовольно проговорила МакГонагалл. «Ваше присутствие будет лишним». Гарри шел, опустив голову, словно его вели на эшафот. Его трясло от страха, и он невольно прижимался плечом к Лили. «Нет, не будет. Прошу вас, пропустите меня вместе с Гарри. Я помогу разобраться в ситуации». «Что ж, попробуйте». Они свернули за угол и оказались перед каменной горгульей. Лимонный щербет. Стена отъехала, пропуская ребят на винтовую лестницу. МакГонагалл велела дожидаться Альбуса в кабинете и открыла перед ними дверь. Гарри от изумления забыл про страх и живо огляделся. Его заворожили магические предметы Дамблдора, и он подошел поближе, чтобы их разглядеть. Лили увидела Фаукса на жердочке и приблизилась к птице. От прежнего статного красавца не осталось и следа. Алые перья у феникса почти облетели, глаза больше не отливали янтарем, из клюва слышалось скрипящее квахтанье. «Что такое с этой птицей?» — полушепотом спросил Гарри, заметив феникса. «Она больна», — стоило ему договорить, как пламя полностью охватило птицу, сжигая ее заживо. Издав пронзительный крик, феникс исчез. От него осталась лишь горсть пепла. В этот самый момент дверь кабинета распахнулась и в проеме показался Дамблдор. Лицо у него было озадаченное и серьезное. «Профессор, ваша птица», — сбивчиво пролепетал мальчик. «Она вдруг сгорела. Да, давно пора. Он был совсем плох в последние дни». Дамблдор улыбнулся, глядя в его растерянное лицо. «Фаукс — это феникс, Гарри. Когда фениксы стареют и приходит время умирать, они сгорают, чтобы потом возродиться из пепла». Альбус подошел к Лили, которая нагнулась над пеплом и ворошила его указательным пальцем. Она откопала крохотную головку, и феникс звонко пискнул. Гарри расплылся в улыбке. «Восхитительные создания фениксы!» – ворковал Дамблдор, поглаживая крохотный птичий клювик. «Они могут нести колоссальную ношу, их слезы обладают целительной силой, и еще они – самые преданные друзья. Профессор, простите, что я без приглашения». Начало Лили и мальчик тотчас помрачнел, вспомнив, зачем они сюда пришли. «Я ожидал, что увижу тебя здесь, Ме», – добродушно сказал Альбус, присаживаясь на свой стул. Внезапно за дверью послышался грохот, и через секунду в кабинет влетел лохматый Хагрид, размахивая мертвым петухом. «Профессор Дамблдор, сэр, это был не Гарри!» Великан кричал так, что стены башни затряслись. «Я с ним это, разговаривал. Когда, ну, все случилось, он бы не успел. Хагрид, послушай», попытался остудить его Дамблдор. «Если нужно, то я, того, дам присягу в Министерстве магии». «Хагрид, не мог он такое совершить, Хагрид!» — прикрикнул рассерженный Альбус. «Я уверен, что Гарри не совершал этих деяний». «А?» — хлопнул глазами лесничий. «А, ну да, хорошо, конечно, так я это, подожду за дверью». Заметив наконец Лили, Хагрид смутился и грузно протопал из кабинета. «Вы мне верите, профессор, вы верите, что это не я?» — с отчаянной надеждой спросил Гарри. «Конечно, не ты напал на учеников и миссис Норрис». У мальчика словно гора с плеч свалилась. Он облегченно выдохнул и присел в кресло, наколдованное Альбусом. «Но я должен спросить у тебя», — снова посерьезнел Дамблдор. «Не хочешь ли ты что-нибудь рассказать мне?» Лили подумала о голосе, который Гарри слышал в стенах замка, и о черной змее в дуэльном клубе. «Скажет ли Гарри об этом?» «Нет, сэр, мне нечего вам сказать», — понурил голову мальчик. «Тогда ладно», — мягко произнес Альбус, — «ступай к себе, а я еще немного поговорю с мисс Райдер». Когда Гарри вышел на лестницу, Лили села в кресло вместо него. «Вы ведь уже знаете, профессор, вы знаете, что Поттер говорил на змеином языке?» «Да, наверное, он не хочет поднимать эту тему». «Мальчик сильно напуган, и я тоже, понимаю», — произнес Дамблдор. «Ты хочешь узнать, откуда у мальчика способность говорить со змеями?» Лили кивнула. «Это лишь мои догадки, Ме, но они, как правило, часто оказываются верны. Я считаю, что в ту самую ночь, когда Волан-де-Морт попытался убить мальчика, он вложил в него часть своих магических сил. Волан-де-Морт владел искусством говорить со змеями и передал его Гарри. Мальчик использует дар неосознанно и спонтанно. Настоящим змееустом ему все же не стать». Это плохо укладывалось в голове у Лили. «Разве возможна передача магических способностей от одного волшебника к другому?» Но после стольких странных и необъяснимых событий она перестала этому удивляться. «А тайная комната, сэр, это правда? Она действительно существует?» «Боюсь, что да». Лили вцепилась в сиденье кресла. «Но где же, и кто, я не знаю, Ме, но обязательно выясню». После нападения на Джастина школа пришла в страшную панику. Ученики всерьез думали, что Гарри является наследником Слизерина, и при любой возможности превратит всех в неподвижные статуи. Если прежде на рождественские каникулы оставалось примерно 30 учеников, то в эти праздники не осталось практически никого. Билеты на поезд были разобраны моментально. Гарри, Гермиона, Филлис и все Уизли остались в школе. А вместе с ними, к неудовольствию Лили, остался Малфой с Крэббом и Гейлом. Вероятно, Эти глупцы подумали, что им ничего не угрожает, раз они из чистокровных семей. Сильнее всего ее расстроило присутствие Брайана в Хогвартсе. По какой причине он остался на каникулах в школе, Лили не знала. В праздничные дни близнецы пускали фейерверки, показывали фокусы палочкой и вместе с Лили заколдовывали снежные фигуры. Ребята играли и дурачились с утра до позднего вечера, наслаждаясь свободой. Снега к рождественскому утру навалило столько, что замок практически весь замело. Девочки после пробуждения в спальне Слизерина обменялись подарками. Лили получила от Филли связанный шарф и апельсиновый зефир. Хагрид прислал ей банку сливочной помадки, Адриана изящный флакон для чернил, а Дамблдор подарил Лили волшебную фляжку, украшенную лунным камнем. В последнем свертке оказался традиционный свитер от миссис Уизли елового цвета с большой красной буквой «М». За завтраком она также получила подарки от Гарри и братьев Уизли. Свои рождественские презенты Лили заблаговременно передала эльфам. Миниатюрный олень уже висел на шее у сына. Близнецы должны были надежно спрятать подаренных червей, свистелок и клыкастых фрисби. Арон крутил в руках маленькую метлу с автографом ловца пушек Пет Бугалвина Гаджина. Рождественский ужин оправдал все ожидания Филлис, которая впервые проводила каникулы в Хогвартсе. Она млела от запеченных гусей с яблоками, свиных сосисок в клюквенном соусе, от тушеного картофеля, жареной брюссельской капусты и множества закусочных блюд на любой вкус. Лили потащила ее к гриффиндорскому столу, когда увидела сидящих детей в зале. За столом Слизерина уже был Малфой с друзьями. Он отпускал язвительные шуточки про свитер Гарри, но, увидев на Лили похожий свитер от Молли, тут же умолк. Девочки весь вечер наслаждались рождественским убранством замка, приятной, дружеской беседой с гриффиндорцами и вкуснейшей праздничной едой. Хагрид перепил яичного коктейля и громко затянул гимны. Фред тайком заколдовал значок старосты Перси, и на нем весь ужин красовалось слово «дурачина». Бедный парень не мог понять, почему над ним все посмеиваются. Когда появился десерт, все уже были сыты и довольны. Но невозможно было устоять перед рождественским кексом, вишневым штруделем, плам-пудингом и имбирными человечками. Филлис так объелась, что опустила голову на колени к подруге. «Мне очень плохо», – простонала девочка. «Как это теперь переварить? Нечего было налегать на штрудель», – отчитывала ее Лили. «Иди в спальню, тебе нужно прилечь». Филлис медленно встала. «Дойдешь сама?» – хохотнул Джордж. «Да», – не оборачиваясь, протянула Филлис. «Развлекайтесь». Следом за ней зал покинули Гарри, Рон и Гермиона, устало потягиваясь и сонно хлопая глазами. Лили еще немного посидела с близнецами. Они играли в волшебные карты и шахматы, допивая глинтвейн. Уходя из зала, Лили заметила оставшихся на пиру Крэбба с Гейлом, сметающих со стола остатки пудинга. Она вдруг поняла, что Брайана на праздничном ужине за столом Слизерина не было. Фред с Джорджем запустили последний фейерверк с моста, и они разошлись по своим гостиным. Чувствуя утомленность от приятного вечера, Лили не спеша спустилась в подземелье. Она прошла через потайной ход и услышала голос из общей комнаты, принадлежащей Малфою. Был убит кто-то из грязнокровок. Интересно, кто будет в следующий раз? По мне, хорошо бы Грейнджер. Долго же до тебя доходит? Громко процедила Лили, направляя им прямо на парня. Придется преподать тебе еще один урок. Малфой вздрогнул от испуга. Крэбб и Гойл резко повернулись в креслах. Они глупо заулыбались, и Лили окатила обоих ледяным взглядом. «Только попробуй, Райдер», — с напускной уверенностью мямлил Драко. «Если мой отец узнает...» мой отец», — криво передразнила Лили. «Твоего отца здесь нет. А даже если бы был, что сможет сделать этот гнусный слабак? Пачкой денег в меня кинуть? Ведь именно так он решает все проблемы. Как ты смеешь?» Малфой сжал кулаки. Гойл и Крэбб подорвались с мест. «Он внушал тебе, что чистота крови, власти, деньги превыше всего. Слишком много судеб было искалечено из-за этих чудовищных заблуждений. Научись думать своей головой, Драко, иначе закончишь свою жизнь». В гостиную вошел Брайан, оборвав Лили на полуслове. Он замер, оценивая ситуацию, и уставился прямо на нее. Лили краем глаза заметила, как рука Гейла дернулась за палочкой. Очевидно, и Малфой решил, что у них теперь преимущество. Выпрямляясь, он злобно осклабился. Воздух искрился от напряжения 10 секунд. Она успела придумать, как быстро обездвижить троицу, чтобы полностью сосредоточиться на Крау. Ме. Внезапно из тени выскочила Филлис, с палочкой наготове. Лицо ее было зеленое, как болотный мох, то ли от света свисающих ламп, то ли от переедания. Брайан перевел взгляд на девочку, потом снова налили и, не говоря ни слова, пошел в свою спальню. «Скорее, за лекарством от желудка!» – заорал Крэп, и они вместе с Гейлом мигом вылетели из общей комнаты. Лишившись соратников, Малфой поспешил к себе, спотыкаясь об стоящие на пути кресла. Когда девочки остались наедине, Филли сохнула и согнулась пополам. «Почему ты не в постели?» – с упреком спросила Лили, придерживая ее. «Не доползла!» – промычала Филлис. «Я лежала на том диване, когда в гостиную пришли эти. Сперва хотела уйти, чтобы не слушать их треп, но осталась, и не зря». Она болезненно сжалась, хватаясь за живот, и пару раз тяжело вздохнула. «Может, к мадам Помфри?» Лили склонилась над страдающей подругой и усадила ее рядом с камином. «Не надо, лучше послушай», — Филлис снова вздохнула. «Этот парень, Драко Малфой, сказал, что тайную комнату уже открывали раньше, 50 лет назад. Он сказал, что чудище убило одну маглорожденную девочку. Все это ему поведал его отец, который знает, кто открыл комнату». «Что, ты уверена?» Она осела на ковер, скрещивая ноги. «Если тайную комнату уже открывали раньше, то почему Дамблдор об этом не рассказал?» «С ушами у меня все в порядке», — буркнула Филлис. «Самое интересное, сколько же у этого Слизерина наследников? Ведь ты говорила, что их нет, а теперь объявился еще один». «Не думаю, что это наследники», — тихо сказала Лили. «Я склоняюсь к тому, что где-то в школе есть хорошо прописанная инструкция по открытию тайной комнаты. Возможно, кто-то нашел ее 50 лет назад и снова спрятал. Попытаюсь копнуть глубже, может, кого-то в то время осудили за убийство. А что насчет чудища? Думаешь, оно все еще живое?» Филлис поежилась и сглотнула. «Думаю, оно и нападает на учеников. Я осматривала Колина Криви в больничном крыле. Человеку такая магия не под силу». Следующим днем Лили узнала, что Гермиона лечится у мадам Помфри от неизвестной болезни. Она посетила лазарет и, после долгих уговоров Поппи, смогла посмотреть на девочку. На ней словно испытали трансфигурационное заклинание, пытаясь превратить в кошку. Кожа ее покрылась черной густой шерстью, глаза стали желтыми, зрачки сузились, а на голове выросли острые кошачьи ушки. На все вопросы о причинах трансформации Гермиона отвечала категоричным молчанием, и Лили перестала ее допытывать. Когда каникулы закончились, отсутствие Гермионы не на шутку растревожило отдохнувших учеников. Многие пускали слухи о новом нападении, но профессора развеяли подозрения, и все стихло.